Глава 17. Если что-то должно пойти не так, это обязательно случится. Примерно так я себя настраиваю перед консультацией любого пациента, чтобы быть морально готовым разобраться с любым отклонением в его организме. Как только Тачивара Моуске упал со стула, я сразу же понял, что обнаруженное мной новообразование вызвало серьезное осложнение. Парень рухнул и ударился грудью об пол. Его тело обмякло. Видимо, давление подскочило настолько быстро, что его сердечно-сосудистая система не выдержала перегрузки. Судя по всему, опухоль у него гормонально активная. Надпочечники сами по себе вырабатывают такие вещества, как кортизол, адреналин и большую часть половых гормонов. А наличие опухоли надпочечника еще сильнее усугубляет ситуацию. Это новообразование провоцирует усиленный выброс гормонов. Сложно даже представить, что пережил его организм за последние 2 года. Сначала он давил свои надпочечники постоянным приемом химических стероидов, из-за чего ослабил их функцию. Скорее всего, после этого он долгое время страдал от пониженного давления, поскольку за это время его организм должен был разучиться вырабатывать собственные гормоны. Но ситуация обернулась совсем иначе. Гораздо хуже. Ткань надпочечников видоизменилась, превратилась в опухоль, которая, наоборот, заставила давление подниматься, а иммунитет падать. От таких гормональных полетов у него и начались проблемы с кожей и сердечно-сосудистой системой. «Кацураги-сан, вызываю скорую!» — воскликнула Сакамото Рин, когда мы с Кучкиакими рванули к упавшему Тачиваре. «Конечно», — ответил я. «Попросите, чтобы фельдшеры поторопились. Ему требуется экстренная госпитализация. А в идеале его вообще нужно как можно скорее прооперировать. Судя по тому, что я вижу, опухоль еще не выбралась за пределы надпочечников. Метастазов нет ни в лимфоузлах, ни в других органах. В соседней ткани новообразование прорастать еще не начало. Однако оно уже достаточно увеличилось, чтобы начать оказывать давление на сосуды и нервы, проходящие рядом. Так что скоро гормональный дисбаланс станет не единственной проблемой Тачивары Моуска. Если опухоль сдавит сосуд или прорастет в него, он может погибнуть от ишемии органов или внутреннего кровотечения. «Давление 180 на 100!» — воскликнула Кучкиакими, закончив замеры. Мне это было уже известно. Более того, информация к Чики была не столь актуальной, потому что я уже начал снижать давление. Еще минуту назад систолическое давление у пациента перевалило за 200. Крайне опасная ситуация. Повезло еще, что с его головным мозгом ничего не случилось. От такого скачка запросто мог случиться инсульт. Я стабилизировал состояние пациента, но в сознание он пока что не пришел. Плюс ко всему, давление продолжало повышаться, несмотря на то, что я его снизил. Пришлось приступить к плану «Б» — воспользоваться молекулярным уровнем лекарской магии и расщепить избыточные гормоны, которые продолжали вредить организму. В наш кабинет одновременно вбежали 2 фельдшеров скорой и заведующий терапевтами Ватанабе Кайто. «Что тут случилось, Кацураги-сан?» — прокричал он, обнаружив, что Тачивара Моуска лежит без сознания. «Как же все это не вовремя! Он ведь пришел с жалобами на сыпь!» «А вы полагаете, что дело только в ней?» — поинтересовался я, пока фельдшеры укладывали пациента на носилки. «По-вашему, Тачивару обсыпало просто так?» Ватанабе Кайто, услышав мои рассуждения, быстро пришел в себя, избавился от эмоций и задал встречный вопрос. «Вы уже что-то поняли, Кацураги-сан?» «Да», — кивнул я. «Нужно позвать в приемное отделение онколога, пусть Кишибе Банджо его осмотрит». Фельдшеры унесли пациента в стационар, а мы с Ватанабе Кайто продолжили обсуждать ситуацию. Нужно разобраться в этом клиническом случае, чтобы разработать грамотную тактику дальнейшего лечения. «Онколога? Вы подозреваете, что у него злокачественное новообразование кожи?» — удивился заведующий. «Нет, Ватанабе-сан», — помотал головой я. «Рак надпочечников, гормонально активный». Ватанабе Кайто посмотрел на меня так, будто я ему лапшу на уши вешаю. И я догадываюсь, почему он так отреагировал. Однако я это предусмотрел. «Каким образом вы пришли к этому выводу?» — не понял он. «Вы же не можете поставить такой диагноз, основываясь на одном лишь опросе пациента. Вы не подумайте, Кацураги-сан, я вам доверяю, но мы не можем допустить ошибку с тычеварой мозга. Он не тот пациент, которому мы можем позволить умереть». Я чуть дара речи не лишился. Как объяснить столь подозрительную догадливость, я уже придумал заранее. А вот как ответить на его последнее заявление, не обматерив своего начальника, вопрос другой. «Ватанабе-сан, а разве имеет значение, чьим сыном он является?» — нахмурился я. «Я прекрасно понимаю, что на вас давят сверху, но я с вами в корне не согласен. Да, мы не можем позволить ему умереть, однако это относится к абсолютно любому пациенту». Я считал необходимым высказать свое мнение чисто из принципа, поскольку это особое отношение к одному конкретному пациенту попросту вывело меня из себя. «Ой, ладно, Кацураги-сан!» — импульсивно замахал руками Ватанабе. «Я просто неправильно выразился. Разумеется, вы правы. Но вы так и не ответили на вопрос, с чего вдруг решили, что у него рак надпочечников?» По результатам общего анализа крови у него лейкоцитоз. Да, он возник из-за инфекции кожи, но само поражение кожного покрова является следствием заподозренного мной заболевания. Это первый аргумент, принялся объяснять я. У Тачивара Моуска серьезные проблемы с давлением, а если учесть, что он принимал стероиды больше года... «Он принимал стероиды?» — удивился Ватанабе. «Странно. Мне Тачивара-сан об этом ничего не рассказывал». Понимаю, почему он молчал. Парень вообще не был настроен на адекватный разговор, пока я не простимулировал его мозг с помощью харизмы и психоанализа. «Слабость, головные боли и, самое главное, повышенный сахар», — произнес я. «Еще один признак увеличения кортизола — нарушение толерантности к глюкозе». «Ого!» — вмешалась в наш разговор Кучкиакими. «А когда вы успели измерить ему сахар, я даже не заметила». «Да что ж такое?» Я и так рискую, столь подробно описывая свои предположения, так еще и Кучики меня подставляет. Однако я и это предусмотрел. А потому тут же достал из кармана глюкометр, который заготовил на всякий случай, если придется как-то скрывать свою магию. «Измерил, когда вы следили за его уровнем давления, Кучики-сан», — ответил я. «Глюкоза поднялась до 9 единиц». Не критично, но все равно очень много для человека, не страдающего сахарным диабетом. «Вы правы, Кацураги-сан», — согласился Ватанабе. «И вправду, похоже, что у пациента проблемы с надпочечниками. В таком случае нужно поскорее его обследовать и решить, что делать дальше. Именно поэтому у меня к вам еще одна просьба». Я даже не сомневался. Не нужно уметь читать мысли, чтобы догадаться, о чем Ватанабе хочет меня попросить. «В приемном и терапевтическом отделениях сейчас завал. Я доверяю Куринайцкасе, но боюсь, что он просто не осилит такую нагрузку и оставит Тачивару без должного внимания», — начал объяснять Ватанабе. «Я понял, что вы хотите сказать», — кивнул я. «Если хотите, чтобы я занялся Тачиварой, помогите Кучики-сан разгрузить прием. Я пока что не могу оставить ее с целой толпой сложных пациентов». «Нет-нет, я справлюсь, Кацураги-сан», — не согласилась она. «Это мое окончательное решение, Кучки-сан», — настоял на своем я. «Нет проблем», — поспешно ответил Ватанабе. «Сейчас позвоню в регистратуру. Организуем, поделим. Только проконтролируйте ситуацию, очень вас прошу. Лучше вас вряд ли кто-то справится». Удивительно, как запугали Ватанабе родственники Тачивары. Он бы в трезвом уме никогда такого не сказал. Видимо, он решил, что меня стоит убеждать лестью. Но я решил помочь не из-за его просьбы. Причина гораздо проще. Мне всего лишь интересно разобраться в этом клиническом случае, а заодно излечить онкологическое заболевание своими силами. Я такое уже делал однажды. Но лучше закрепить опыт, чтобы расширить предел своих возможностей. Тем более, этот случай куда сложнее предыдущего. Ватанабе Кайто и Кучкиакими занялись распределением моих пациентов, а я тем временем рванул в приемное отделение, попутно набрав номер онколога Кишибы Банджу. «Кацураги-сан, у вас что-то срочное?» — вместо приветствия спросил он. У меня ухудшение сразу у 3 онкологических больных. Есть возможность подождать?» «Так, а вот это уже по-настоящему большая проблема. Выставить окончательный диагноз «онкология» имеет право только врач-онколог. Я могу лишь указать свои подозрения в предварительном диагнозе. Но если Тачивару сейчас же не осмотрит онколог, его лечение может затянуться. Понимаю, Кишибе-сан, но пациент по вашей части. Я подозреваю, что у него либо феохромоцитома, либо кортикостерома. Пока что складывается впечатление, что больному не повезло совместить обе разновидности онкологии». «Так», — замялся Кишибе-банджо. «В таком случае, Кацураги-сан, доверяю вам выставить окончательный диагноз самостоятельно. Я подпишусь под вашим решением. Пока что начинайте обследование, а я подключусь к вам чуть позже». «Отлично. Именно то, что мне нужно. Раз Кишибе передал мне свои полномочия, хоть и условно, я теперь могу спокойно решить всю проблему даже без него». Следующие несколько часов я разбирался со стабилизацией состояния Тачивары Моуска. По стандартам оказания медицинской помощи я должен был провести его через МРТ, УЗИ и массу анализов. Но конкретно в этот день все работало против нас. Диагностическое отделение было перегружено. Кровь в лаборатории поместили в старый анализатор, поскольку новые уже были заполнены другими образцами. В этот момент я встал перед выбором. С одной стороны, Кишибе-банджо дал мне добро на самостоятельную постановку диагноза. Но с другой стороны, а стоит ли мне выставлять ему онкологию? Нет. Лучше не тратить время, проигнорировать стандарты оказания медицинской помощи и вылечить его своими силами. Придется в итоге указать в заключении другой диагноз, объяснить Ватанабе Кайто и Кишибе-банджо, что я ошибся в своем предварительном диагнозе, зато после этого пациент точно выживет. Лучше я солгу и признаю свою неправоту, но не стану при этом тратить драгоценное время. А ведь на счету у него сейчас каждая минута. Я дождался момента, когда мы с Тачиварой Моуско остались наедине в одной из палат терапевтического отделения. И тогда я приступил к работе. Однако повторить тот трюк, который я делал ранее, у меня не выйдет. Если я сейчас уничтожу измененные онкологические клетки, то в кровоток выбросятся не только токсины, но еще и новые гормоны. Тогда даже магией его давление я в порядок уже привести не смогу. Но опухоль небольшая, так что можно попробовать преобразовать клетки в нормальные и... Точно! Вот оно, идеальное решение проблемы. Я не стану его лечить полностью. Преобразую злокачественное новообразование в доброкачественное. А лечением последнего уже займутся онкологи и эндокринологи. Тогда и с диагнозом сильно врать не придется. На преобразование надпочечников я потратил огромное количество энергии. Пока я работал, через мой глаз за процессом наблюдала богиня Аматерасу. Я чувствовал ее присутствие. Похоже, ей стало интересно, справлюсь ли я со столь трудной задачей. Но я справился. Более того, у меня даже осталось немного энергии, чтобы очистить кожу больного от высыпаний. «С Тачиварой из 5-й палаты вопрос решен», — сказал я постовой медсестре. «Организуйте ему перечень обследований из этого списка». Я протянул девушке все те диагностические процедуры, которые мне пришлось отложить на потом. Теперь срочности в их выполнении не было. Тем более после проведенного мной лечения на УЗИ специалист увидит доброкачественное новообразование. А значит, я уже сейчас могу с чистой совестью отчитаться перед Ватанабе. «Фах!» — с облегчением выдохнул заведующий, когда я рассказал ему, что диагноз не подтвердился. «Нам сильно повезло. Если бы у него подтвердился рак, его отец, Тачивара Гинзо, замучил бы нашу клинику. Спасибо вам, Кацураги-сан, выручили». «Однако его все равно стоит поставить на учет у онколога. Лучше перестраховаться. Пусть регулярно проверяется у Кишибе-сан», — поделился своим мнением я. «Не вопрос, это мы устроим, а пока...» Ватанабе не закончил свою мысль, поскольку дверь его кабинета распахнулась. К нам вошел высокий мужчина лет 50. Мало того, что он ворвался без стука, так еще и окинул суровым взглядом моего начальника, из-за чего Ватанабе Кайто стал бледным, словно мел. У меня аж анализ активировался, сообщив о том, что у заведующего только что спазмировало все сосуды. Судя по всему, из-за возросшего стресса. «Это Чивара-сан!» — воскликнул он. «С вашим сыном вопрос решен, он уже...» «Решен!» — кивнул акционер. «Я в курсе. Только что с ним разговаривал. Не могу только понять, почему ему помог совершенно другой врач. Я доверился вам, полагал, что именно вы поможете с нашей проблемой, а вы даже не смогли обнаружить опухоль!» «Она доброкачественная, уверяю вас!» — нахмурился Ватанабе, пытаясь вернуть себе первенство в разговоре. Но Тачивара Гиндзо не дал ему этого сделать. «Я даже слушать не хочу ваше оправдание, Ватанабе-сан! А теперь прошу, выйдите из кабинета. Я хочу поговорить наедине с человеком, который привел моего сына в порядок всего за несколько часов». «Так, это уже перебор». «Я понимаю, что вы на эмоциях, Тачивара-сан», — встрял в их разговор я. «Однако вы сами не понимаете, что говорите. Ватанабе-сан, может, и не смог разобраться с ситуацией быстро, но без него постановка окончательного диагноза была бы невозможна. Мне не понравилось, как этот человек разговаривал с заведующим. Пусть в лечении пациента заслуги Ватанабе почти нет, но я все равно решил вступиться за коллегу». «Хм...» — хмыкнул Тачивара Гиндзо и оценивающе осмотрел меня. «И все же, Кацураги-сан, я настаиваю, чтобы мы поговорили наедине». «Лучше не спорьте, Кацураги-сан», — прошептал мне Ватанабе. «Я выйду из кабинета, позовете, когда закончите». Ватанабе Кайто смирился с тем фактом, что спор с одним из главных акционеров не приведет ни к чему хорошему, а потому сдался и вышел в коридор поликлиники. «О чем вы хотите со мной поговорить?» — сухо спросил я. «О благодарности», — ответил он. «Мой сын сказал, что вы спасли ему жизнь. Ему уже гораздо лучше. Я вас без награды не оставлю». Даже не знаю, чему тут удивляться. Тому факту, что Тачивара Гиндзо кто-то пропустил в стационар, или же его особому отношению ко мне. Этот мужчина меня уважает. Разговаривает со мной совершенно не так, как с тем же Ватанабе. «Деньги мне не нужны», — покачал головой я. «Деньги нужны всем!» «Даже если бы я нуждался в них, все равно бы не принял, поскольку в данном случае это можно расценить как взятку. Мне незачем так рисковать», — покачал головой я. «Я помог вашему сыну, потому что это моя работа». «Я слышал, что у вас есть частная клиника, Кацураги-сан», — улыбнулся Тачивара Гиндзо. «Раз отказываетесь брать деньги, я инвестирую эту сумму в вашу организацию. Это дело принципа. Понимаете, о чем я?» Я уже понял, что отвертеться от Тачивары не получится. Однако и принимать эти деньги я не хотел. В итоге мы зашли в тупик из-за своих принципов. Но меня посетила другая идея. Я знал, кто такой Тачивара Гиндзо и чем он на самом деле занимается за пределами Ямамото Фарм. «У меня есть встречное предложение, Тачивара-сан», — произнес я. «Предлагаю компромисс. Мы будем работать вместе». Тачивара все это время держал себя в руках, но от моего заявления у него отвисла челюсть. И это он еще не знает, что я задумал.